Содружество наук. Речь дается многим, мудрость — редким. Катон Старший. О том, что владение основами риторики необходимо практически в любой профессиональной сфере, а также о том, что риторика имеет много общего и с наукой, и с искусством, уже говорилось. А какие можно проследить связи между риторикой и другими областями знания? Риторика, философия, логика. О том, что владение основами риторики необходимо практически в любой профессиональной сфере, а также о том, что риторика имеет много общего и с наукой, и с искусством, уже говорилось. А какие можно проследить связи между риторикой и другими областями знания? В большинстве случаев исследователи утверждают, что риторика выросла из одного корня с философией, матерью всех наук. Родившаяся в античной Греции философия, имя которой дословно переводится как «любовь к мудрости», объединяла в себе зачатки естествознания, астрономии, психологии, истории, физики. И нет ничего удивительного в том, что риторика, основная задача которой способствовать передаче информации, расцвечивать и делать интересными даже самые обыденные сведения, оказалась неразрывно с нею связана. Без риторики были бы невозможны ни платоновские диалоги, ни религиозные искания Фомы Аквинского, ни дерзкие умозаключения Артура Шопенгауэра. Искусство слова и рассуждения о сути человека и смысле бытия оказались неразрывно связаны. Много общего у риторики и с логикой, от греческого «логос» — «рассуждение», «мысль». Логика, как наука о формах мышления, о законах познавательной деятельности, стала одной из основ риторического искусства. Далее мы подробно поговорим о том, что без соблюдения определенных логических закономерностей грамотно выстроить выступление или письменный текст попросту невозможно. И отцами логики считаются те же знаменитые философы и ораторы, которые внесли наибольший вклад в создание риторики как стройной системы — Аристотель, Платон, Цицерон. Логика чуть более приземлена, нежели риторика. Она опирается на строгие доказательства и холодный разум. Риторика же часто обращается к личностным элементам общения и познания, использует мир образов и воображаемых ситуаций. С этикой риторику роднит важность соблюдения моральных законов. Да, мы уже говорили о черной риторике, о речевом манипулировании. Но в идеале риторика, как и этика, наука о правилах поведения, закономерностях человеческого общежития, основана на самом известном правиле всех времен — «относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе». Немного психолог, немного учитель. Невозможно стать хорошим оратором, не имея представления о началах психологии. Ведь восприятие слушателями зависит не только от того, насколько грамотно, выверена и логична ваша речь. Вы должны знать о том, какие приемы помогут вам завоевать доверие аудитории и расположить ее к себе. Вы должны разбираться в особенностях восприятия людей разных возрастов. Вам нужно иметь представление о том, как может измениться отношение к вам в зависимости от того, одежда какого цвета надета на вас сегодня, насколько личную информацию вы преподнесли тем, кто вас слушает. Вам нужно уметь вовремя переключить агрессивно настроенного оппонента. Да-да, такое тоже может быть. Вам нужно... Короче говоря, основы психологии и риторика всегда ходят рука об руку. Из риторики выросли также грамматика, изучающая закономерности языка, построение слов, словосочетаний и предложений, поэтика, наука о словесном художественном творчестве и стихосложении в частности, стилистика, изучающая принципы составления текста и языковую выразительность, лингвистика, культура речи и многие другие направления науки. Нужно вспомнить и о педагогике, не только потому, что достойно преподавать в школе или в вузе, без знания основных риторических приемов попросту невозможно, но и потому, что хороший лектор, оратор — это всегда немного педагог. Ведь задача его заключается в том, чтобы воздействовать на аудиторию определенным образом, убедить, подвести к нужной мысли. А значит, изучая риторику, вам нужно будет соприкоснуться и с правилами педагогики тоже. Вы еще не испугались? Вам не показалось, что овладение искусством риторики — это нечто запредельное и сложное? Будем надеяться, что нет. Потому что на самом деле все не так уж страшно. И дальше мы с вами будем знакомиться уже с чисто практическими приемами.